не так редко, как хотелось бы, но и не часто. Две брестские батареи уже больше 3 месяцев стреляют, на них уже по 4 раза стволы меняли, а они как новенькие. В смысле, все 8 орудий еще живы. И это радует, да, когда там наш представитель ставки наступления планирует. А хрен его знает. Я в четверг Шапошникову показывал новенькую нашу ульяновскую машинку. Сталин тоже на наши достижения в автопроме посмотреть заехал. Ульяновскую, ты же вроде там буханки делать собрался. Ага, но еще на опытном производстве понемногу БРДМ-2 делать начал. Вот ее и показывал. С пушкой 23 мм и КПВТ, машинка фурор произвела. То есть буханка тоже понравилась, но наш главный босс очень просил все же бардак в серию ставить. А как же буханка? Она в серию и пошла, никто менять ничего не будет. 40 тысяч машин в год, тоже серьезное подспорье для армии. Я Виссарионовичу сказал, что бардаки на новом заводе в Арзамасе делать будем. Он только спросил, что еще для этого завода срочно нужно. Но сами же знаете, там ничего уже не нужно, кроме времени. В ноябре, думаю, первые машины с завода уже пойдут. Кстати, Валь, с бронебойными для КПВТ у нас как? Пока проблем вроде нет. Сеньор Альварес давно уже скупил все вольфрамовые рудники в Боливии и Аргентине, и мы оттуда получили больше 30 тысяч тонн. Еще у Янки почти все излишки выкупил, 12 тысяч тонн. А еще официально СССР у Гоминдана за самолеты и прочее оружие почти 20 тысяч тонн успел получить. Так что с карбидом вольфрама пока проблем не предвижу. Сейчас из Боливии с Аргентиной приходит 250 тонн в месяц, это хотя и немного, но на поддержку штанов хватит. В Тырныаузе, спасибо Саше, в этом году с 1000 тонн металла получим. Хорошо еще, что никто пока не догадался урановые сердечники делать, заметила Аня. А никто не догадается, потому что ни у кого сейчас урана нет, усмехнулся Петруха. Сейчас, если не считать моих рудников в Аргентине, какая-то добыча идет лишь в Канаде, где один сумасшедший миллионер по имени Марсель Марса его скупает, чтобы в океане утопить. А кто у нас работает этим Марселем? Поинтересовалась Света. А ты с какой целью интересуешься? В свою очередь спросил у жены Петруха. Исключительно с целью забыть это имя. Ты тут уже на 10 лет расстрела наговорил, заложив нам нашего агента, и я теперь думаю, как тебя отмазать. Не выйдет отмазать, мы тут все по уши замазаны. Это-то понятно, меня просто интересует, почему тебя Лаврентий Павлович до сих пор в Союзе держит. На тебе же и вся Южная Америка висит, и Восточный Туркестан, и еще хрен знает, что я прикидываю, как мне дальше жить с детьми, когда он тебя туда отправит. Не отправит, сейчас всеми делами в Южной Америке у нас заправляет парень, всем нам известный, по крайней мере по имени, первый зам господина Альвареса Паша Судоплатов. И да, с канадским французом он знаком, а не я, мое же участие заключается лишь в финансовом обеспечении этой аферы через Rainbow Glasses. Кстати, а что новенького в мире произошло, пока я в Ульяновске корячился? Задал совершенно не кстати вопрос Вася. Из интересного лишь то, что карабин Сережи Симонова под наш патрон для школьной винтовки официально принят на вооружение. Второй экспериментальный я уже перевел на его производство, сейчас делаю 5 ротационно-ковочных машин для Ижевска, хмыкнул Валентин. Понятно, с командирским патроном мы попаданскую задачу выполнили, а как насчет промежуточной башенки с мотором поперек? Саша допинал ребят в Восточном Туркестане, так что читинский танкоремонтный в сутки делает 2 Т-50 и еще 4 корпуса отправляет в Нижний Новгород. И Семипалатинский завод полиметаллов теперь выдает в сутки по 15 тонн редких земель, так что с лантановыми и цериевыми сталями у нас уже очень неплохо. Даже для Арзамаса их достаточно будет. Это даже если не считать завод в Балее, который читу лантаном и церием кормит. А как насчет неодима? А тебе зачем? Неодим же больше для алюминия и титана. А я как раз БРДМ с титановым корпусом сделал. Все 4 штуки. А сейчас как раз органовую камеру для сварки корпусов в Арзамас перевозит. Васенька, а харичка у тебя не треснет? Вежливым голосом поинтересовалась у Василия супруга. Мне титана на авиацию едва хватает. Но сейчас же в Ереге новый титановый завод работать начал. Неужели ты с мужем излишками не поделишься? Не поделюсь. Танки делаются сугубо из стали. Тем более, что наши новые сплавы уже чуть ли не втрое прочнее той брони, что на КВ и Т-34 идет, а по цене титану настолько уступает. Вась, тихо высказала свое мнение Оля, если ты машину изначально под титан проектировал, то ты поступил очень плохо. Времени потратил дофига с нулевым выхлопом, а у нас, между прочим, все же война идет. Ну я все же не полный дебил, в Арзамасе завод заточен на стальные бардаки, а титановые, это я так, в качестве эксперимента сделал. Причем эксперимент вышел удачным. На испытаниях немецкая колотушка броню не пробивает ни в лоб, ни в борт. Я эти бардаки командующим фронтов передам, тому же Толбухину, например. А то знаю я, как некоторые генералы на передовую рвутся, гражданскую забыть не могут. 22 сентября рано утром Гуля прилетела в Москву и провела мастер-класс в Московском коммунистическом военном госпитале. Ну, сам мастер-класс она провела попутно, узнав, что в госпитале нескольким солдатам требуются операции, в исходе которых военные врачи были, мягко говоря, не уверены, а главной целью ее визита в госпиталь было обучение работы врачей с доставленной туда из Боровичей камерой для гиперборической оксигенации. Такие же уже были в Боровичах и в Минском военном госпитале, и они уже показали высочайшую эффективность в борьбе с гангреной при тяжелых ранениях, сопровождаемых сильной кровопотерей. Но использовать камеру требовалось с большой осторожностью, да и просто навыки работы с ней вряд ли передаются через формальные документы, так что Гуля решила московским врачам все показать наглядно и на примерах. А после завершения своей программы она зацепилась языками с Николаем Ниловичем. «Вы, я гляжу, достигли многого в травматической медицине», — заметил пожилой доктор, — «я наблюдал за вашими операциями, и у меня сложилось впечатление, что вы подобные уже неоднократно делали. Позвольте поинтересоваться, где вы приобрели свой опыт?» «На войне приобрела, но не на этой. Далее распространяться не буду». «Понятно. Николай Нилович о должности внезапной гости знал давно. Тогда позвольте другой вопрос, сугубо практический. Врачам у нас в госпитале довольно часто приходится встречаться с пациентами, скажем, не совсем нормальными. На войне каждое ранение уникально. Не так выразился, и я не про раненых, а про больных. Попадаются командиры, в высоких чинах, не желающие выполнять распоряжения врачей, пытающиеся распоряжаться персоналом, даже оскорбляющие медицинских работников и так далее. У вас в Боровичах госпиталь тоже ведь не маленький, терапевтические и инфекционные больные наверняка к вам попадают, и мне интересно, как вы с подобными персонажами справляетесь. Ну как, если кто дисциплину нарушает, то выводим на задний двор и расстреливаем. Шучу. У нас подобным типом выпендриваться не удается. В госпитале даже санитарки носят звание как минимум сержантов НКГБ, а врачей со званием ниже капитана НКГБ просто нет. По окончании обучения в нашей военно-медицинской академии звание капитана НКГБ присваивается автоматически. Да, у вас эта проблема, я вижу, даже возникнуть не может, а вот простые полевые хирурги. Я просто раньше о такой проблеме не слышала, но вы правы, надо ее решать, и решать срочно. Разрешите телефоном воспользоваться, Николай Нилович, у вас на ближайшие 2 часа никаких важных дел не намечено, на сегодня нет, я завтра с утра собираюсь вылететь в Полтаву, но, думаю, собраться успею. Вот и хорошо, Гуля набрала номер, что-то пробормотала в трубку, очевидно ожидая соединения с абонентом, и, наконец, дождавшись ответа, поинтересовалась: «Александр Николаевич, это Гюльчатай Сухова. Я тут с Николаем Ниловичем хотела бы подъехать, обсудить кое-то очень срочно». «Что? Ну, как раз в тему получается, вы скажите, что мы где-то через полчаса подъедем». Положив трубку, Гуля глубоко вздохнула, медленно выдохнула и, повернувшись к пожилому доктору, сказала: «Поехали, сейчас мы эту проблему решим. Именно сегодня решим, потому что это действительно важно». Спустя все же 40 минут несколько ошалевший Николай Нилович вошел в приемную, где Александр Николаевич, увидев новых посетителей, встал, сказал подождать минутку и скрылся за дверью, а через несколько секунд вышел обратно и приглашающе махнул рукой: «Заходите, вас ждут». В кабинете сидело человек 10, и каждого Николай Нилович, если лично и не знал, то видел неоднократно, и когда все они уставились на доктора, он почувствовал себя несколько неудобно. Но неудобство это мгновенно прошло сразу после того, как товарищ Сухова озвучила цель визита. «Иосиф Виссарионович, товарищи, тут Николай Нилович озвучил действительно очень серьезную проблему, касающуюся, причем непосредственно касающуюся, обороноспособности страны. Отдельные командиры, не будем называть фамилии, поскольку тогда я неделю их зачитывать буду, сплошь и рядом не подчиняются военным медикам и даже позволяют неуважительно с ними обращаться. Это я так вежливо хамство красных командиров называю, исключительно чтобы без матерщины обойтись. В результате врачи, подвергнутые оскорблениям и унижениям, оказываются не в состоянии спокойно заниматься своим делом по излечению раненых бойцов, что приводит, реально приводит, к дополнительным санитарным потерям и снижает моральное состояние бойцов. И что вы предлагаете? Направить в госпитали специальных надзирателей? Сталин был явно недоволен, что совещание ставки отвлеклось на какую-то мелкую проблему. Нет, я считаю, что необходимо присвоить всем военным медикам персональные звания, причем старшинство званий врачей установить такое же, как и для командиров НКГБ. Этого будет достаточно для того, чтобы немедленно и навсегда прекратить творящийся в госпиталях бардак. Я думаю, что поднятая Гюльчатой Холматовной проблема действительно важна, высказал свое мнение Шапошников, и решение она предлагает достаточно простое, к тому же действенное. Я-то вот подчиняюсь равному мне по званию врачу, но формально подчиняюсь лишь по вашей просьбе, он повернулся к Сталину, а другие могут и взбрыкнуть. А если принять предложение товарища Суховой, то ей, как и Николаю Ниловичу без сомнений, звание нужно присвоить не иначе как генерал-полковников. Кто-то имеет другое мнение. Слегка улыбнувшись, обратился Сталин к остальным сидящим за столом. Другого мнения нет, значит, сегодня же принимаем постановление в соответствии с предложением Гюльчатой Холматовны. Исключительно чтобы товарищ Шапошников более не переживал, что он подчиняется младшей по званию, тут уже Иосиф Виссарионович улыбку скрывать не стал. У вас все, он повернулся к Гуле. Все, товарищ Сталин, мы можем идти, а если генерал-полковник, то как нам быть с маршалами? Недоуменно поинтересовался Бурденко. Идемте, Николай Нилович, не будем мешать людям заниматься секретными делами. А звание НКГБ на две позиции выше армейских, так что маршалы вам первые честь отдавать теперь обязаны. И после этих слов Гуле в кабинете все присутствующие, включая Сталина, откровенно заржали. Вот ведь неугомонная женщина, заметил, после того как за Гулей и Бурденко закрылась дверь, Василевский. Неугомонная, и благодаря ей у нас санитарные потери составляют менее 10%, а умирает в госпиталях вообще около 3%, заметил Шапошников. Это так, мы все ей должны в ножки кланяться, продолжил высказывание Сталин, и первыми ей честь отдавать будет уже нашим делом чести. Мне Рокоссовский, кажется, говорил, что на Белорусском фронте солдаты убеждены, если операцию делает Сухова, то раненый наверняка выживет, а она до 10 операций в день делает в Минском госпитале. Уже почти 1000 бойцов спасла, которых мы на смерть посылали. Я уточнил, сказал Поскребышев, она даже сегодня в коммунистическом госпитале 6 операций провела, причем 4 на раненых, которых сам Николай Нилович считал безнадежными. Представить ее к званию Героя социалистического труда, предложил Василевский, а то такой заслуженный врач, а всего один орден Красного Знамени. Кто готов представить? Спросил Сталин. Я и представление напишу. Пишите, меня тоже представителем укажите. Думаю, Президиум Верховного Совета представление утвердит. И будет у нас первый дваджигерой социалистического труда, усмехнулся Иосиф Виссарионович, а затем, глядя на ошарашенную физиономию Василевского, уточнил. Гюльчатая Холматовна почему-то только орден Красного Знамени и носит всегда, хотя у нее уже 5 орденов и звезда Героя Соцтруда. Вы правы, врач она действительно заслуженная. А теперь вернемся к вопросам нашего наступления. Федор Иванович новое назначение получил совершенно неожиданно. Получил приказ Верховного передать дела заместителю и через час вылететь в Москву за этим самым новым назначением. Причем для него даже специальный самолет прислали. Единственное, что его несколько смутило, так это то, что экипаж самолета был полностью женским. Но оно и понятно. Война, все мужики на фронте. Вот только оказалось, что и самолет, и экипаж теперь числились за Южным фронтом, командовать которым его и поставили. Причем Василевский, передавший ему приказ о назначении, сообщил, что таких самолетов у него будет 3. Экипажам же отдыхать иногда нужно, а у командующего фронтом готовый к вылету самолет должен быть круглосуточно. Шапошников же еще сказал, что кроме женщин-летчиц к нему прикрепляются и женщины-врачи, причем сразу 2 бригады по 3 врача и по 4 медицинских сестры, которых слушаться требуется беспрекословно. Ну, с врачами тоже было понятно. Федор Иванович слышал, что персональных врачей всем командующим фронтов назначали, чтобы плохое самочувствие не мешало хорошо выполнять работу. А работы было не просто много. Фронт встал на подготовленной линии обороны. Причем сама эта линия генерал-майора изрядно смущала. Первое время смущала. За Южным Бугом были выстроены два плацдарма, причем если плацдарм возле железнодорожного моста был в принципе понятен, то плацдарм напротив Николаева, связанный с большой землей отвратительным наплавным мостом, с трудом способным выдержать грузовик, казался заранее обреченным на потерю. Еще в первый же день пребывания в штабе фронта его очень смутила рота, состоящая из молодых женщин, причем вооруженных масинками, в то время как все бойцы фронта уже перешли на новенькие карабины, а часть получила не те, которые почему-то называли школьными, а самозарядные карабины Симонова. Но его начальник штаба, полковник, выпускник Слащевского института, пояснил: это, Федор Иванович, не просто девушки, а бойцы специальной легкой снайперской роты. У каждой из них уже минимум 10 врагов на счету. Легкой – это потому что девушки, легкой – это потому что у них винтовки легкие. У нас на фронте еще две тяжелых снайперских роты. Там, конечно, только парни воюют, и вот у парней этих винтовки куда как помощнее и потяжелее. Конечно, ребята стреляют с дистанции больше километра, до полутора часто, и вот они в рядах фашистов настоящую панику наводят. Не видно же врагам, откуда эти парни стреляют, а стреляют они весьма результативно. Хорошо, а теперь давайте обсудим, давайте, вы мне расскажете, зачем эти странные плацдармы устроены и как мы их должны теперь оборонять в условиях, когда с коммуникациями. Я понял ваш вопрос. Смотрите, тут через Буг у нас проложено 6 мостов. Какие 6? Я увидел только один здесь и железнодорожный там. Это хорошо, что вы не увидели больше. Значит, и враг их не увидит. 4 моста у нас напротив Николаева, переправа по ним ведется исключительно по ночам. А не видно их, потому что мосты эти притоплены на полметра. По ним и автомобили, и танки даже свободно проходят, а нужно будет, и бойцы вброд перейдут. Еще обустроено по десятку причалов подобных же на каждом берегу, это здесь, в Николаеве, и для перевозки любых грузов у нас сосредоточено до полутора сотен небольших самоходных плашкоутов, тоже перевозки идут в темное время суток. Так, со снабжением плацдармов теперь мне понятнее стало, а зачем они? Оборону по берегу реки налаживать ведь проще, конечно проще, но Николаевский плацдарм нужен, чтобы враг с противоположного берега не мог город артиллерией накрыть, а плацдарм у моста прикрывает единственный на сотни километров реки железнодорожный мост через Буг. Очевидные причины, в том числе и для румын, и румыны стараются эти плацдармы сбить. А так как с боеприпасами у нас вообще никаких ограничений нет, то теряют они в попытках захвата плацдармов свыше 1000 солдат в сутки, а также огромное количество техники и артиллерии. И немцам, которые их начали сейчас в этом поддерживать живой силой и техникой, тоже достается. То есть все же в генштабе поняли преимущество активной обороны. Тогда мне одно непонятно. Вы, Варфоломей Георгиевич, с задачами и сами прекрасно справляетесь. Или в генштабе постеснялись полковника командующим фронтом поставить? Звание для вас пожалели? С обороной я, пожалуй, и сам бы справился. Но полковника мне присвоили 3 недели назад, и крупными войсковыми соединениями я еще не командовал, так что опыта у меня не хватает для планирования наступления. А вы, как мне сказали, командующий опытный, наступление проведете качественно. Наступление, а какие нам для этого наступления дополнительные силы дадут, вы уже знаете? Да, еще 3 мотопехотных полка. А еще что? А все. И с таким ограниченным составом кто-то планирует наступление? Вы планируете. Мы планируем. Мы должны учитывать, то есть должны считать, что у врагов разведка поставлена на отлично. Если в этом мы ошибемся, нам же лучше, но предполагать мы обязаны худшие. Враг знает, что у нас на 350 километров фронта 200 тысяч бойцов, чуть больше. И также знает, как и мы, что против нас стоят 300 тысяч румын, 140 тысяч немцев и около 70 тысяч прочих солдат, включая и наших предателей. Поэтому он нашего наступления вообще не ожидает. И правильно делает, ведь при таком преимуществе в численности. Зато враг не знает, что снабжением нашей армии здесь занимается более 300 тысяч гражданских, и что мы в результате в состоянии ежедневно выпускать по ним до 70 тысяч снарядов, а наши самолеты, хотя их и не очень много, могут им на головы сбрасывать по 1000 тонн бомб. Так что шансы противника ошеломить и даже разгромить у нас высокие. А чтобы шансы превратить в настоящую победу, вы обстановку и реальные наши возможности сейчас посмотрите на местности. Да, мне пришел приказ, что вам разрешается проводить рекогносцировки исключительно на новом автомобиле, изготовленном специально для вас, то есть для всех командующих фронтами, включая вас, но использовать другие машины вам запрещено. Машину в Николаев пришлют завтра, а сегодня давайте ознакомимся с обстановкой по карте. Надежда, компас наш земной. Вообще-то Сергей Викентьевич Вальтер должность свою получил в известной степени случайно. С родителями он покинул Россию еще в 17 году, и до 30-летнего возраста ровесник века даже и предположить не мог, что когда-либо он вернется на родину. Но судьба иногда такие фортели выкидывает. Небольшая компания, занимающаяся изготовлением оборудования для зернохранилищ, получила крупный заказ именно из Советской России, причем заказ на изготовление оборудования, к профилю компании отношения вроде бы не имеющего, конвейерной линии для нового завода в Минске. То есть в принципе чего-то похожего на элеваторные подъемники, однако и ему, получившему инженерное образование в Лиже, пришлось максимально свои инженерные знания применить, ну а затем, изготовленную линию на Минском заводе и смонтировать. Ну да, он был далеко не самым грамотным инженером в компании, точнее, самым малограмотным среди 5 работавших там инженеров, но у всех остальных с русским языком было совсем плохо, и Сергей Викентьевич оказался в Минске, а спустя полгода принял предложение заказчика в Минске и остаться, причем в должности директора этого завода. Причин для принятия этого решения было всего две, и первая заключалась в том, что владелец родного завода где-то за пару месяцев до этого предупредил, что у компании других заказов практически нет и скорее всего по возвращении в Бельгию он останется без работы. А второй причиной было то, что без работы он рисковал остаться при молодой жене. Ольга Вильчевская, работавшая на строительстве этого же завода чертежницей, приняла предложение приятеля детства. На самом деле была лишь некоторая вероятность того, что юный Сергей встречался с еще более юной Ольгой. По воспоминаниям его матери, последний раз они встречались с владельцами соседнего поместья году так в 14-м, когда будущей супруге было 6 лет. Собственно, именно прошлое соседство привело к одобрению родителями Сергея с Ольгой, вдовой с маленьким ребенком, ну и то, что оба рода были записаны в 6-й части родовой книги, тоже какую-то роль сыграла. А уже настойчивость супруга подвигнула юную чертежницу поступить в Минский политехнический институт, точнее, попробовать закончить прерванное 8 лет назад образование. И здесь Сергея Викентьевича поразило лишь то, что его в деле просвещения супруги сильно поддержал лично руководитель Белоруссии товарищ Пономаренко. Не лично Ольгу Вениаминовну, конечно, поддержал, а вообще всех женщин, рискнувших обучаться на инженеров, но супруге досталось больше всех, потому что до заветного диплома ей предстояло доучиваться всего 1,5 года. Ну а сейчас жена занимала должность главного технолога в главном, на сегодняшний день, 5-м цехе завода, просто потому, что дефицит кадров был страшный и другого инженера для этой должности не нашлось, а цех оказался главным потому, что в нем из старых Т-26 делали новенькие и очень нужные ЗУ-2-23, срезая с жестянок верхнюю половину и устанавливая вместо этого двуствольные зенитные автоматические пушки. Еще изношенные моторы меняли на новенькие дизели, но в целом переделок было не очень много и из цеха ежедневно выходило больше 20 зениток. Вообще-то по плану предполагалось выпускать по 1 зенитке в час, но иногда получалось и 30 столь нужных стране машин собрать. Правда, Ольга Вениаминовна считала, что главным цехом завода сейчас является 11-й, тот, в котором привозимые на завод танки разбирались и из получившихся в результате разборки запчастей отбирались годные, и ремонтировались не совсем годные, но ремонту подлежащие. Все же танки обслуживались отвратительно и заметно больше половины из них, кроме как на металлолом, вообще ни на что не годились. Впрочем, и металлолом тут же шел в дело. Его на заводе переплавляли в индукционных печах и в центробежных формах отливали из получившейся довольно качественной стали корпуса снарядов. 11-м цехом командовал приглашенный лично Сергеем Викентьевичем Василий Петрович Кривоногов, старый, еще с царских времен, друг отца. В отношении него у Пономаренко, который лично курировал завод, Возник лишь один вопрос, а его-то как занесло в эту вашу Бельгию, но Сергей Викентьевич в ответе своем слукавил и не стал объяснять первому секретарю большевистской партии, что Кривоноговы – старинный дворянский род, ну а тот углубляться в историю не стал, фамилия-то явно пролетарская, а Кудакова судьба забросила в смутное время революции, сие часто вообще разумному объяснению не поддается, например, лучший газосварщик пятого цеха, бывший путиловец Иван Иванович Савин сам не мог внятно объяснить, какой черт занес его аж в Южную Африку. А вот орден Василию Петровичу объяснить было просто. В цеху разбирали не только Т-26, но и БТ, на которых там же монтировали изготавливаемые на автозаводе ракетные установки со смешным названием «Санцепек». Название-то смешное, но тем, кто увидел, как установка работает, было вовсе не до смеха. А раз установку на полигон под Москвой руководству страны доставил как раз Василий Петрович, поздно ночью 3 ноября, а, скорее, уже 4, в кремлевском кабинете 4 смертельно уставших человека закончили обсуждение очередного плана. Нескольких планов, но тесно друг с другом связанных. «Ну хорошо», — откинувшись на кресле, высказался Лаврентий Павлович, «я тоже согласен с тем, что план наступления выглядит многообещающе. Но у меня остался вопрос, почему кроме них никто ничего похожего вообще не предложил? Потому что они к войне заранее готовились, причем очень давно уже готовились. Ну, не одни они к войне готовились, но они готовились именно к этой войне», ответил Борис Михайлович, поставив на стол чашку с недопитым чаем. «Что значит именно к этой?» – удивился Берия. «Из института Слащева мне прислали все документы, связанные с подготовкой, то есть все, которые в институте были, и вот там офицеры тщательно разбирали десятки, сотни сценариев войны именно с Германией и ее сателлитами, и выдаваемые институту установочные данные еще с 36 года, а возможно и раньше, содержали именно те данные по численности нападающих на нас армий, которые мы сейчас видим на фронтах, разве что в конце 39-го в сценарии были добавлены войска уже британские». То есть они уже тогда просчитали, кто и на каких условиях войдет в союз с Гитлером. Ну, допустим. А почему же? Погодите, я еще не договорил. И вот на основании данных о противнике они разработали, еще тогда разработали, полсотни различных сценариев будущей войны, включая сценарии, мягко говоря, катастрофические. Например, полную блокаду Ленинграда, потерю всех территорий до Волги, и даже к таким сценариям они полностью подготовились. Например, на случай блокады Ленинграда прорыли железнодорожный туннель под Ладогой, проложили под озером кабели, способные передать в город 200 мегаватт электричества, 3 трубы, чтобы качать при необходимости в Ленинград бензин, керосин, дизельное топливо. Какая-то больная у них фантазия. Сценарии разработаны с указанием причин таких потерь, причем с поименным перечислением тех военачальников и партийных руководителей, действия которых к подобным результатам могут привести. В частности, у них предусматривалось, что в случае потерь, аналогичных нынешним, на Украине формулировка была забавная, сейчас поточнее вспомню вот. Принудительная смена командования фронтов и руководства УССР. Просто смена руководства, там и расшифровка была. Если руководство СССР не произведет требуемых перестановок, на 15-е сутки войны ликвидировать Жукова и Хрущева, и еще человек 20. То есть они еще в 36-м знали, что мы потеряем половину Украины. Нет, Лаврентий Павлович, правильнее было бы сказать, что они предполагали такое развитие событий, в числе многих других вариантов. Так что этот план наступления разрабатывался, как и многие другие, в течение нескольких лет, и были заранее проведены все подготовительные мероприятия, где они смогли их провести. Как, например, в Белоруссии и в Ленинградской области. А теперь они просто в соответствии с текущей обстановкой достают заранее подготовленный план. Да, с подготовительными мероприятиями они точно постарались. Выстроить 14 заводов по выпуску боеприпасов, да так, что о них никто и не подозревал. Я по этому поводу разговаривал с Ольгой Дмитриевной, в разговор вступил Струмилин. Она сказала, что у них была информация о возможном предательстве среди наших военачальников, и они просто не хотели, чтобы все это стало известно немцам. Почему? – возмутился Сталин. Ведь если бы в Германии стало бы известно о наших возможностях, то они бы просто не рискнули напасть на нас. Ольга Дмитриевна сказала, что в этом случае на нас бы напала не только Германия, но и Британия, и США. А наша экономика такую войну просто не потянула бы, и я, пожалуй, с ней полностью в этом согласен. Ты всегда с ней полностью согласен, хмыкнул Иосиф Виссарионович. Даже если бы она сказала, что 2 + 2 = 5, ты и тогда бы с ней согласился. Кстати, он поднял трубку телефона, дождался ответа. Александр Николаевич, пригласите ко мне сюда Ольгу Дмитриевну, в любое удобное для нее время. Но чем раньше, тем лучше. Да, спасибо, жду. И, повернувшись к сидящим в кабинете, закончил совещание. На сегодня, думаю, достаточно. Наверное, Слащев все же прав. Фашист от нас неприятностей будет ждать к празднику, а мы его возьмем и удивим. Лаврентий, ты что-то еще обсудить хочешь? Пожалуй, это не срочно. Завтра получу побольше информации, тогда и обсудим. Ночной звонок Ольгу не удивил. Не первый раз за недолгое время войны такое случалось. Правда, раньше звонил в основном Струмилин, уточняя свои программы распределения мобилизованных и эвакуированных, а со Сталиным ей пришлось встретиться лишь один раз, когда он попросил объяснить причины срыва мобилизации. Вообще-то в тот раз Оля сама примчалась в Москву, чтобы объяснить Сталину политику партии, и разговор тогда вышел очень плодотворный. «Это хорошо, что вы ко мне пришли, а раз пришли, объясните мне, почему вы саботируете указ о мобилизации?» «Мы не саботируем, а просто запретили, пока, до выяснения, так сказать, его публиковать, и пообещали расстрелять редакторов газет, которые все же указания ставки выполнит». Тимошенко с Жуковым решили провести мобилизацию 7,5 миллионов человек в приступе паники, совершенно не понимая происходящего. А зачем нам эти миллионы? В армии у нас 5,5 миллионов служат, но 5 из них вообще воевать не готовы. Сейчас фронт держит, по всей границе, между прочим, чуть меньше 300 тысяч пограничников и около 200 тысяч наших ополченцев. На Украине, конечно, полная жопа, но это потому что Жуков наше ополчение туда просто не пускает, неважно. Так, продолжайте. И продолжу. В Белоруссии мы, я имею в виду 9-е управление, вынуждены отвести в тыл 1,5 миллиона человек. Вынуждены, потому что не сделаем мы этого, эти 1,5 миллиона через месяц были бы поголовно убиты. За пару недель мы постараемся подготовить из этой толпы, именно толпы, не армии, 1300 бойцов, уже способных воевать в обороне, а месяца за 3 подтянем и остальных до уровня, позволяющего им не только обороняться, но и наступать. План по Украине вам уже, насколько я слышала, предоставлен, и там та же ситуация. К осени получится подготовить 1600 умелых бойцов, не раньше, и это время нужно, чтобы обучить уже как бы обученных красноармейцев. До конца года мы, армия в целом, способна обучить еще 1,2 миллиона человек, то есть половину из уже имеющихся солдат. Так нахрена стране еще 7 миллионов неумех, своими трупами вражеские окопы закидывать? Нет, а страна должна своих граждан беречь, вы считаете. Но кроме боевых действий, бойцы могут, и должны, сделать очень много всякого другого. Дороги прокладывать, грузы доставлять, в конце концов просто кормить, одевать и обувать тех, кто в окопах сидит. Поэтому мы подготовили список нужных армии специалистов, которых можно и нужно быстро мобилизовать. Получается, правда, не 7,5 миллионов, а даже чуть меньше 1, но из-за этого требования к военкоматам по мобилизации необходимо существенно уточнить и, я бы сказала, ужесточить. А на фронт, стране людей пока хватает, а если учесть немаленький поток добровольцев, то хватает с избытком. Избыток – это те, кого страна просто физически не в состоянии сейчас должным образом обучить. В тот раз Сталин, правда, после дополнительного обсуждения всех вопросов с Шапошниковым, срочно вызванным в Москву Слащевым и несколькими, рекомендованными Светланой, генералами предложения 9-го управления принял. Но раз возникли новые вопросы, то решать их следовало незамедлительно, и ранним утром Ольга вылетела в Москву, с Ирой, у которой свои вопросы к Сталину появились. Сталин, увидев входящих в кабинет женщин, тяжело вздохнул и поинтересовался. «Ирина Алексеевна, а у вас какие вопросы ко мне появились? Доброе утро, извините, что так рано, но время не ждет. А вопрос у меня не очень срочный, просто случаем воспользовалась. Я подготовила постановление о прекращении производства штурмовика Ил-2 на 18-м заводе». Сталин аж поперхнулся. «Прекращение производства чего, Сергей Владимирович? Он конструктор шустрый, я его весной попросила, а он уже закончил проектирование нового бомбардировщика, реактивного, но под него требуется серьезное переоборудование завода. Мы тут долго считали, почти неделю, и получается, что быстрее и дешевле всего переоборудовать завод в Куйбышеве. Сколько? В деньгах переоборудование потребует 300-350 миллионов, а по времени месяца за 3 справимся. То есть армия не получит минимум 1000 самолетов, так, не так, на первом заводе производство вырастет минимум на треть, а если мы с комплектующими поможем с 5-го экспериментального, то и наполовину. Недобор составит от силы машин 500, зато к весне у нас будет новый бомбардировщик на смену аркам. Хороший, очень нужный бомбардировщик. Скорость под 900 км, до 3 тонн бомб, потолок 13 км и дальность чуть меньше 3000. И цена как у крейсера. Знаю я ваши замашки. Нормальная цена получается, сейчас из Боливии Судоплатов поставляет по несколько тысяч тонн тамошнего моноцита в месяц, неодимо получается достаточно для того, чтобы на новые сплавы хоть весь авиапром перевести за очень вменяемые деньги. Так подпишите постановление, от своего имени его выпускайте, если считаете нужным. И если фронт не будет испытывать недостатка в штурмовиках, не будет, штурмовики сухого каждый заменяет 20 ИЛов, а ребята в Комсомольске их уже по 20 в месяц собирают. Поверю, у вас все, у меня все, но я Ольгу Дмитриевну подожду, если вы не возражаете, нам всяко домой вместе лететь. Хорошо, Ольга Дмитриевна, у меня вопросы по поводу предстоящего нашего наступления, точнее, по его результатам. По планам, в выполнении которых у наших военных сомнений практически нет, до конца года будет освобождена большая часть оккупированной территории Украины, и там придется восстанавливать и промышленность, и сельское хозяйство. Быстро восстанавливать смысла я не вижу, но ведь фашисты там разграбили практически полностью. Я не договорила. Нам и на нашей территории очень много чего нужно выстроить и запустить, так что я просто не вижу резерва хотя бы станочного парка. Но когда мы очистим от фашистов ту же Чехословакию и тем более Германию, то тогда можно и нужно будет воспользоваться трофеями. А какими именно? Мы узнаем лишь когда фашистов разобьем, то есть до окончания войны, вы считаете, восстанавливать промышленность и сельское хозяйство республики нецелесообразно? Я считаю, что само понятие «Украинская республика» должно исчезнуть. Экономически выделение этой территории в качестве отдельной республики себя не оправдало, а политически, сами же видите, местные, то есть республиканские, власти использовали статус отдельной республики лишь в личных шкурных интересах. Политическая работа велась так, что половина населения с радостью бросилась помогать фашистам. И зачем стране такая республика? Украинский народ. Украинский народ – это политическая диверсия австрийского генштаба времен Первой мировой. А с диверсантами, особенно в условиях войны, разговор должен быть коротким. Ну хорошо, я понимаю ваши соображения, хотя и не разделяю их. А как бы вы отнеслись к тому, чтобы возглавить эту территорию? Станислав Густавович считает, что вы лучше кого-либо другого можете справиться с этой работой. Струмилин и сам справится. В особенности, если территория будет и юридически, и фактически частью РСФСР. Ну и Петруха ему в помощь, конечно. Там много кого почистить придется. Ну, в последнем с вами Лаврентий Павлович полностью согласен. Он уже готовит кадры для республиканского НКГБ. А давайте я вам быстренько, скажем, за неделю, подготовлю все материалы с объяснением, почему Украина должна исчезнуть как понятие. А давайте мы вас лучше назначим первым секретарем республиканского ЦК, и вы уже в этой должности на практике свои идеи опробуете. Оля открыла было рот, чтобы ответить, но громкий смех Иры этому помешал. Ирина Алексеевна, что вас так в моих словах рассмешило? Очень недовольным голосом поинтересовался Сталин. Да так, ничего особенного. Разве что абсолютная невозможность реализации вашей уже идеи. Какой идеи? Назначить Олю первым секретарем. И в чем же заключается это, как вы говорите, абсолютная невозможность? Ну чтобы стать секретарем ЦК, пусть даже не первым, а последним, нужно хотя бы членом партии быть. И причем, вам что, никто раньше не говорил? В руководстве девятки все сугубо беспартийные, и Ольга Дмитриевна, и я, и вообще все, а Светлана Юрьевна, ее же ЦК назначил куратором Пономаренко, ну да, назначил, она и курировала, но в работу Пантелеймона Кондратьевича не вмешивалась, просто пальцем показывала на проблемы, которые Пономаренко стоило бы решать, ну и помогала советами при необходимости, Причем тут членство в партии? Все беспартийные, как-то растерянно проговорил Иосиф Виссарионович. Беспартийные, а как же вас Дзержинский назначил в руководство управления? Честно говоря, ухмыльнулась Ира, он нас и не назначал. Приказ об учреждении девятки написал Петруха, Света его подписала, у нее хорошо подписи подделывать получается. Мы просто воспользовались бардаком, который возник после его смерти. Так это вы Феликса? Нет, конечно. Железный Феликс самостоятельно сдох, и очень вовремя это сделал. Правда, если бы он не помер, то у Петрухи план по его ликвидации был уже готов. Потому что если бы этот мерзавец и ярый троцкист остался жив, то вот вы бы 27-й год точно не пережили бы. А вы считаете? Да, мы считаем. Света, например, абсолютно убеждена, что без вас, лично вас, СССР скатился бы в сраное говно еще в середине 30-х. А Оля просто просчитала, как вам лучше и эффективнее всего помочь в развитии Советского Союза и в укреплении оборонной мощи. У нас просто выбора не было, да неожиданно. Но, согласитесь, неплохо получилось. Оказывается, чтобы помогать процветанию страны, вовсе не обязательно вступать в партию. Тогда, может, вы мне объясните, почему вы стали помогать Советскому Союзу? Чисто шкурный интерес. То есть, ну, знаете ли, у нас семья, дети. Хочется, чтобы они жили по-человечески, росли в мирной, сильной и процветающей стране. Потому что жить в стране, где другие дети мрут от голода и болезней, просто некомфортно, а душа-то требует радости и покоя. Да уж радости и покоя у вас. Зато на пенсии мы будем просто сидеть на крылечке, пить чай из самовара и не бояться, что какие-то импортные сволочи потревожат наше мирное небо. Я обдумала ваше предложение, прервала Иру Оля, и кое-что в нем мне подходит. Но сначала я подготовлю небольшой список условий, при которых я буду готова его принять. Через неделю, если вы найдете пару часов свободного времени, я приеду и мы сможем эти условия обсудить. Только будет лучше, если при обсуждении будут присутствовать Струмилин и Молотов. А предварительно вы не хотите мне их высказать? Нет, мне нужно кое-что уточнить и кое-что подсчитать. Мы сможем встретиться 14-го, в пятницу. Договорились, жду вас в следующую пятницу. Часа в два вас устроит, Лаврентий, вот ты в состоянии поверить в рассказ Лукьяновой? Спросил Сталин у наркома госбезопасности на следующий день. Они врут, но они всегда врут. Что ты имеешь в виду? Феликс забрал в канцелярии 10 удостоверений 14 июня, и номера этих удостоверений именно те, которые проставлены у руководства девятки. Одно из них, а именно удостоверение Светланы Юрьевны, было сдано 24 июля в канцелярию из-за смены фамилии, и мои эксперты его нашли и проверили. Оно подлинное. Единственное, что может вызвать некоторое смущение, так это то, что приказ об учреждении управления напечатан на двух машинках, точнее сам приказ, на одной, а приложение, на другой. Но и эта вещь довольно обычная, когда документы готовятся срочно, то разные части печатаются разными машинистками для скорости. То есть о том, что управление создано не Феликсом, они почти наверняка врут. То есть ты считаешь, что верить им нельзя? Я считаю, что они врут лишь тогда, когда хотят, чтобы им кто-то не мешал делать то, что сами они считают необходимым. Вот Кирову они наврали про метро в Ленинграде и выстроили туннели под Ладогой, которые в случае в общем невозможно разбомбить в принципе, и сейчас почти треть грузового сообщения с Ленинградом идет по этому туннелю. Ему же наврали про дорогу к Усть-Луге, а сейчас вдоль этой дороги выстроен мощнейший оборонительный рубеж, пока неиспользуемый, но если армия не удержит рубеж вдоль Нарвы, то на нем фашист точно остановится. Я уже не говорю, как они всему миру наврали про уран. Но в таком случае зачем они врут мне? Нам, скорее всего, опасаются, что у нас где-то окопались шпионы. И, к сожалению, имеют для этого веские основания. Вот Артузов, например, вообще с Абвером сотрудничал. Я не знал, а они знали. Так это они, Артузова исполнил лично Петр Евгеньевич, что смотришь, я сам об этом узнал только позавчера. Кстати, было бы неплохо ему за это орден дать. Пиши представление, я подпишу, и попроси его ко мне зайти, мне уже интересно, кого он еще. Мне тоже интересно, но я даже спрашивать не собираюсь. Опять же наврет, Берия рассмеялся. Вот мне и интересно, а чем он врать будет, усмехнулся Сталин. Ну тогда когда он вернется, Приглашу, только чуть позже. Он сейчас сильно занят. Накрыл в Ташкенте довольно большую законспирированную сионистскую организацию, причем серьезную, с зарубежным финансированием, с несколькими подпольными хедерами, с парой десятков меломедов. Ведут антисоветскую пропаганду среди эвакуировавшихся в Ташкент евреев, и Петр Евгеньевич с командой туда поехал разбираться. Дело-то серьезное, нам только еврейского бунта не хватает. Судя по тому, как он раньше работал, бунта не будет. Это точно, никто даже и не узнает, куда эта организация исчезла. Но в Москве он окажется, думаю, где-то к концу ноября. Хорошо, это не к спеху, я же хотел расспросить его о том, что уже сделано. А как у нас сейчас дела? Из штаба Толбухина в полдень сообщили, что все идет по плану. У Рокоссовского тоже никаких неожиданностей. А вот у Фролова интересно получается. Норвеги с британцами решили в войну влезть. Почему не доложили? Там пока вроде ни о чем докладывать. Голованов сказал, что пришлось немного вне плана побомбить Киркенис, и если противник в бутылку не полезет, то можно будет все списать на случайный инцидент. А могут полезть? Британцы? Могут. Норвежцы? Скорее всего, нет. Они лишь территорию англичанам предоставили, да и то исключительно подневольно. В нападении на Питсама только британские самолеты участвовали, а из Киркенеса к нам перебежало несколько русских рыбаков, которые сказали, что норвежских солдат в городе нет, а рыбаки и рудокопы категорически против войны, и против британцев тоже. Так что ильюшинские бомбардировщики просто аэродром разбомбили, город не трогали. Но торпедоносцы по заливу прошлись, и в Мурманске ходят слухи, именно слухи, подтверждения нет, что там потопили британские линкоры с полдюжины кораблей поменьше. Если Англия вступит в войну с нами, это будет очень плохо. Да уж, хорошего тут мало. Однако у Слащева и на такой случай план припасен. План – это лучше, чем ничего, но легче нам от него явно не будет. Шапошников в курсе? Да. В генштабе как раз план Слащева и изучают сейчас. Забавно. План номер 2617. Интересно даже, сколько всего там планов уже составлено. И замечу, пока все их планы шли по плану, что дает определенные надежды. Да, надежды. А что думаешь насчет присвоения Слащеву звания маршала? Давно пора. Пусть старичок порадуется. Старичок, да он нас переживет. Если мы победим, конечно, конечно победим, так правильно говорить. Ладно, пойду дальше работать, сейчас совещание ставки, если я не путаю, так что мешать не буду. Если что, так я у себя. Любой в Учкудуке расскажет старик, как город-красавец в пустыне возник. Я вот одного не понимаю, заметила Светлана, когда все в очередной раз собрались за ужином. Какого хрена британцы-то воевать полезли? И что теперь янки делать будут? А что янки-то? Удивился Петруха. Наглы теперь вроде как союзники Германии, а у американцев серьезные терки с Японией, которые тоже союзники Гитлера. Амеры сильно помогают Гоминдану в войне с Японией, и что теперь они делать будут, когда бритты за немцев выступили? Японцам помогать начнут? Величайшие заблуждения, ответила Оля. Англичане как были, так и остаются противниками Германии, они просто попутчики. Тоже хотят откусить территорию СССР. Просто хотят сделать это раньше, чем ее откусят немцы. Они планируют потом и у Германии откусить, причем все, что те отъедят у нас, но потом, когда мы Германию серьезно ослабим. Ага, а нам теперь еще с англичанами воевать. Это, конечно, очень неприятно, но, как говорят лимонники, если судьба тебе подсовывает лимон, сделай из него лимонад. Британцы сильно переоценили свое влияние в мире, и за это скоро поплатятся. Правда, насколько я понимаю, Иосиф Виссарионович Англию всерьез принуждать к миру не собирается, но оно и правильно, нам этот вшивый остров нафиг не сдался. Но вот в британских колониях пошуровать, кстати, Реза Пехлеви уже осознал, что хуже вражды с британцами может быть только дружба с ними, и попросил Сталина помочь ему с освобождением оккупированных территорий. И, ну, на Западном фронте у нас дела идут прекрасно, Иосиф Виссарионович Шаху помочь уже готов. Он уже попросил меня подготовить экономическое обоснование этого мероприятия. Там большой армии не нужно, и если Толбухину дать 1300 бойцов из тех, которые Румынию зачищают, пусть сначала эту Румынию до конца зачистит. Да там уже совсем немного осталось. Наступление, начавшееся ранним утром 5 ноября, пошло не по плану. То есть не совсем по плану. По плану Толбухину предписывалось завершить окружение Одессы к 15 ноября, но уже 10-го румыны покинули город, а на следующий день армия Толбухина подошла к Днестровскому лиману и буквально сходу форсировала его. Румыны даже не попытались оказать здесь сопротивление, так как переправу с воздуха прикрывало несколько сотен советских самолетов. Федора Ивановича удивило лишь то, что в Аккермане весь румынский гарнизон остался на месте. Правда, никто в городе воевать с советской армией не собирался. Солдаты гарнизона спокойно сидели в казармах, заранее сложив все оружие в кучи перед дверьми. И исключительно для того, чтобы это оружие не разграбили, возле этих куч стояли по паре солдат с винтовками. Однако такое поведение солдат гарнизона быстро прояснилось. Через город отступали, а на самом деле в панике бежали, в том числе и оставшиеся в живых солдаты первой линии наступления, на собственной шкуре почувствовавшие мощь санцепёков. Их и было-то всего штук 30 на Николаевском плацдарме, но этого румынам хватило. Два других полководца, Рокоссовский со стороны Припяти и Ватутин от Кривого Рога, пошли навстречу друг другу, и уже к началу декабря их армии стояли в нескольких десятках километров от Проскурова, с севера и с юга соответственно. Эти два наступления были очень непростыми, ведь наступление шло по фронту в 20-30 километров, и по флангам оставались очень заметные германские, и не только германские, армии, но для прикрытия этих флангов в прорывы вводились дополнительные, и более чем обеспеченные артиллерией, войска. Одних только минометов 120 мм на Южном фронте было поставлено больше 3000 штук, почти 9000 минометов по 82 мм, а уж 50-миллиметровых было по паре штук на каждый взвод. А мин для них было вообще без счета. Ну и традиционная ствольная артиллерия в числе не отставала, так что через Кировоград ежесуточно проходило по десятку эшелонов только с артиллерийскими боеприпасами. Планировавший на месте эту часть наступления Алексей Иннокентьевич Антонов сам удивлялся тому, как удачно все получалось, но еще больше он удивлялся тому, насколько ритмично в войска поступали боеприпасы и оружие. Так что он, делая очередной доклад в Ставке, не смог не поделиться своими соображениями по этому поводу. «Больше всего я опасаюсь того, что мы не успеем достаточно плотно замкнуть кольцо окружения до середины января. Сейчас все снабжения армии окружения производятся автомобильным транспортом, а когда дороги растают, то, боюсь, вся система снабжения рассыплется. Вы думаете, что во второй половине января наступит весна?» Не удержался Сталин. «По нашим расчетам на то, чтобы кольцо сжать и уничтожить окруженного противника, потребуется не меньше 3 месяцев, а дороги станут непролазными уже в марте, и хорошо если в конце марта. А нам товарищ Хрулев говорит, что уже в феврале с транспортом в этом кольце все проблемы будут решены. В этом нам, безусловно, помогут германские и румынские пролетарии. Извините, наши войска уже взяли довольно много пленных, и некоторые уже согласились поработать в нашем тылу, например, на строительстве дорог и домов, а высвободившиеся наши рабочие выстроят нужные дороги уже здесь. Но вы в любом случае правы, затягивать с окружением мы не будем. Девочки, вы не поверите, — поделилась своим восторгом Света, когда все собрались в угловом доме отметить наступление Нового года. — Что не поверим? — лениво поинтересовалась Ира. — Что армии Ватутина и Рокоссовского встретились в Проскурове, завершив окружение 1,5 миллионов фашистов. Поверим, потому что уже по радио об этом сообщили. Я не об этом. Я о том, что военным комендантом Киева оказывается сейчас служит Павлюс, и будет ему вместо Сталинграда Киев. Надеюсь, что Киев мы в Сталинград не превратим, в смысле, в развалины Сталинграда. Скорее всего не превратим, — отозвался Валентин. Судя по тому, как резво фашист рванул из Львова, в городские бои немцы ввязываться желанием не горят. И вообще они уже через швейцаров удочки закидывают на предмет мирного договора, — добавил Петруха. — Но этот вариант у них точно не проскочит, потому что добьем фашистского зверя в его собственной берлоге, и в верхах этот тезис не обсуждается. — А долго будем добивать? — поинтересовалась Аня. — Ведь и у нас каждый день потери немаленькие, хочется поскорее с войной закончить. — Хочется, но оставлять эту мразь в живых просто нельзя, — ответила Ольга. — Что радует, так это то, что Иосиф Виссарионович согласился практически со всеми моими условиями, а в них никакого мира кроме безоговорочной капитуляции не предусматривается. — А с наглыми он согласился поступить? — Для тебя, моя дорогая, он на все готов. Канадцы, на наше счастье, к наглым примкнули, нам войну официально объявили. Тоже мне счастье. Уж какое есть. Товарищ Марсато месторождение, которое было в 20 метрах под землей, выгреб полностью и 600 тонн урана нам отправил. Так что снаружи счетчиком Гейгера современным там уран уже не найти, но сейчас он глубже зарываться даже не пытается, а нам в любом случае лишних 1050 тонн не помешают. У нас, конечно, и советского урана жопой жри, однако обездолить буржуев было бы не только общественно полезно, но и лично не вредно. С последним тезисом согласна, но ведь Янки наверняка обидится, если мы в Канаду попремся. Вот и я об том же. Товарищ Рузвельт, если вежливо выражаться, очень недоволен инициативой британцев в Европе, и еще больше он недоволен тем, что они творят в Юго-Восточной Азии, так что сейчас Андрей Андреевич объясняет Франклину Джеймсовичу, что СССР Канаду просто обязан наказать, иначе нас мировая общественность не поймет, и что ему отвечает товарищ Рузвельт, что если СССР поможет США уконтрапупить японцев, то американцы в качестве благодарности лет 15 не будут обращать внимания на то, что творится у них на северной границе. С чего бы янки так японцами озаботились? Ведь никакого Перл-Харбора не случилось, или я что-то пропустила? Нет, не пропустила. Сам-то Рузвельт вообще за все хорошее и против всего плохого и воевать в принципе не хочет, однако самураи им очень сильно мешают Китай окучить, и если мы их уконтрапупим, то, по его мнению, Китай им вообще бесплатно достанется. Ага, как же, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы не говорить лишнего. А если лишнего не говорить, то можно добиться многого. Например, в США симпатии к Гитлеру довольно сильны, в особенности среди крупных промышленников, но поддерживать Британию они категорически не захотели. До смешного доходит. Германии янки много чего сейчас продают, а англичанам практически ничего, даже жратву не поставляют. Громыко вроде слышал, что янки срочно военный флот бросились увеличивать с целью перекрыть именно британскую торговлю в Атлантике. А вот это непонятно. Как раз понятно. Они собираются британские колонии прибрать. По крайней мере с австралийцами у них уже серьезное взаимопонимание налаживается. Ладно, хрен с ними. А что нас ждет в Канаде? Я на предмет обеспечения всякой химией. 11,5 миллионов человек орыл. По анализу, проведенному в НКИТ, 3,5 миллиона против нас не попрут, а то и поддержат. Почему? Квебек, там давно сепаратистские настроения бродит. Если мы когда Иосиф Виссарионович пообещает им независимость, а если учесть, что нас интересует лишь Альберта и Онтарио, там народу много лишь в Онтарио, чуть меньше 4 миллионов, а все остальное вообще ни о чем. Дамы, кончайте с политикой, до боя курантов 5 минут осталось. Ну что, предлагаю выпить за Новый год, чтобы он стал годом нашей победы. Вот умеешь ты, Гуля, правильные слова найти. Так, кто там разливает? Чуть раньше, в час для 31 декабря, Александра Михайловна Калланте передала послу Норвегии в Стокгольме Йохану Валбеку поздравление норвежскому народу и королю Хакану VII от советского правительства. В поздравлении высказывалось сожаление о том, что Норвегия объявила войну СССР, но мы убеждены, что это недоразумение не омрачит дружеских отношений Норвегии и СССР, и высказывалась благодарность за щедрый дар Советскому Союзу, в качестве которого советское правительство рассматривало фюльке Финнмарк, становящегося с 1 января 1942 года частью Мурманской области СССР. Господин Валбек с усмешкой послание прочел, но решил в Осло его не пересылать. По его мнению, полумиллионная британская армия, уже разместившаяся в Финнмарке, даст достойный ответ этой хамской писульке. Правда, господин Валбек, как и подавляющее большинство норвежцев, никогда в Финнмарке не был, а потому даже не представлял, как там могли обустроиться островитяне. Особенно зимой, к войне за Советское Заполярье британцы подготовились очень серьезно. В Финнмарк, кроме почти 50 тысяч солдат Канады, официально вступившей в войну, они завезли почти 30 тысяч австралийцев и новозеландцев. Также туда были направлены поляки, чуть меньше 40 тысяч из числа тех, кто не превратился в мясо во Франции, их немцы после определенных переговоров выпустили из плена, но исключительно для отправки на север. Ну и простых англичан там было 400 с лишним тысяч, так что если считать по головам, армия была очень неслабой. Ну а если считать по реальной боеспособности, у губернаторства Финнмарк с точки зрения военной географии был единственный недостаток. Практически полное отсутствие сухопутных дорог. Поэтому местное население, не считая, конечно, саамов, проживали на берегу многочисленных фьордов, и все путешествия совершали по морю. Этого хватало, в особенности учитывая, что в Фюльке Финнмарк этого постоянного населения было, считая, конечно, саамов около 20 тысяч человек, а в самом большом городе губернии постоянно жило почти 2 тысячи. Понятно, что для полумиллиона гостей места в городах и деревнях просто не нашлось, и британцам пришлось вести еще и разборные щитовые домики с печками, ведь зимой в Заполярье довольно прохладно, но для печек и топлива требуется много топлива, так как прохлада там более чем лютая, а так как большую часть гостей пришлось размещать не там, где их снабжать удобно было, а там, где в принципе хоть как-то разместиться можно, во весь рост встала проблема и перевозки топлива для солдатских печей, тоже решаемая, хотя по скальным осыпям автомобили передвигаться почти не могли, там неплохо ездили тракторы с прицепами, вот только из-за морозов моторы тракторов никто выключать не рисковал, и они тоже топливо жрали весьма немало, жрали, пока Красная Армия не начала освобождение Финнмарка от оккупантов, а потом перестали, некуда стало все возить. Днем 4 января почти 200 самолетов поднялись с аэродромов возле Мурманской Питсама и совершенно спокойно высыпали 600 тонн бомб на британские лагеря, не на все, те, которые разместились в городах и деревнях норвежцев, трогать не стали, но их-то было явное меньшинство, а вот с большинством случились разные неприятности. Вообще-то даже днем, если по часам ориентироваться, зимой в Заполярье темно, как все знают где и каждому известно у кого, а британцы светомаскировку тщательно соблюдали. Но немцы в свое время разработали прекрасные инфракрасные локаторы, которые, за более чем умеренные деньги, оказались, в виде технических описаний и даже чертежей, в руках у Петрухи. А чуть позже локализованные версии этих симпатичных девайсов появились и на самолетах полярной авиации, так что хорошо обогреваемые домишки в этих локаторах выглядели праздничной иллюминацией. А после того, как в скоплении огоньков упали полутонные термобарические бомбы, иллюминация прекратилась. 5 утра Моль рассказал о результатах очередного разговора со Сталиным и Молотовым, а вечером, уже ложась в кровать, Гуля спросила у мужа: «А ты раньше, ну, до того как мы попали, знал, что Петруха ликвидатором работает?» «Нет, потому что не был он ликвидатором. Он в отделе антитеррора служил, причем аналитиком. Был специалистом по переговорам с террористами всякими. Хорошим специалистом, в основном по Африке и Ближнему Востоку специализировался. Кстати, и языковая подготовка у него оттуда же. А пистолет у него этот, он же говорил, что трофей. Оппоненты на переговорах иногда и не совсем вменяемые попадаются. А чего тебя вдруг это заинтересовало?» «Да Оля упомянула, что Сталин особое внимание сейчас на борьбу с сионистами прочил обратить, а я вспомнила, как Петруха Молотова вдовцом лет 10 назад оставил. Если бы сейчас ее деятельность вскрылась, было бы очень неприятно».